Да, конечно, Маша хотела, чтобы они все дружили, но это была не окончательная правда. После того, как они все вместе так долго почти взаперти просидели в дедовой квартире, он и сам толком не мог определить их к Маше отношения. Не в том смысле, как они оба к ней относились. Это как раз было очевидно. Он, Боба, Машу любил. И Антон тоже любил, потому что не любить ее невозможно. А в том смысле, кем они ей теперь приходились, ей и друг другу. Его Бобиной девушкой Маша определенно не была. Любовные отношения между ними прекратились со смертью Берты Семенны. Маша так умудрилась устроить, будто напрочь забыла, что у них была близость, своей ласково-небрежной манерой показывала, Боба для нее самый близкий, любимый дружок. И всегда было так, и больше никак. Смотрела на него нежно ускользающе, когда он пару раз попытался свои бывшие права предъявить. Боба ее погладит, и Маша тут же радостно погладит его в ответ, так ласково, как любимого пуделя. Так что в другой раз постережешься. Качнется к ней поцеловать, и она сама его в ответ поцелует в нос с громким чмоком. Ну и от себя не отпускала, подчеркивала их особенную близость, и его, Бобину, любовь вполне имела в виду. Сны с Машей и Антоном в главных порнографических ролях Боба больше не видел. И это необъяснимым образом давало ему уверенность, что в их жизни между ними не происходит теперь ничего иного, кроме дружбы. Так они и дружили. К Антону Боба привык. Это раз. Хотел узнать, какой же он на самом деле, этот Антон, при виде которого Маша возбужденно хихикала, кривлялась, стеснялась, в общем, переставала быть собой Машей. Так что Боба с некоторым мазохистским интересом в нее заглядывал. Это два. И еще одно. Вдруг обнаружилось, что Антон не жлоб, а милый и остроумный, шутит, анекдоты рассказывает. Умеет все, что Боба не умеет. Легкий он очень, этот Антон. Не обременительный ни для себя, ни для других. В дружбу не лезет. Отношения необязательные поддерживает. Самокопателю Бобе это пришлось по душе. Только одной темы они избегали — о женщинах. Женщины вообще и конкретно, как говорят англичане, гениально и превратно. Маша капризничала, дулась, требовала от Бобы чего-то. Антон пытался понимающе, с приятно взрослым ощущением мужской солидарности с Бобой переглянуться. Но его взгляд оборвано повисал, как неприятная подача. Такой близости Боба не допускал. «Давайте все к столу! Несите стулья на веранду!» — позвала Зина и, оглядев компанию, радостными муравьями тащившую разномастные стулья, который раз за сегодняшний день подумала, нет, все не то, что раньше. Пока в суете, обычные в последнюю минуту у накрытого стола, все пересмеивались, устраивались, пересаживались, Наташа медлила, стоя чуть поодаль. Поймав Машин взгляд, Боба, приглашающий, повел глазами на соседнее с собой место. Маша замешкалась, и тут Наташа сделала крошечный рывок и, тактично оглядевшись, вроде как будто больше некуда сесть, стесняясь, уселась рядом с Бобой. «Боба, а ты знаешь, Наташа почти ангел!» — сладким голосом произнесла Маша. «Смотри, все полуголые, потные, только наш ангел наглаженный и стерильный. А я вот не ангел. Но я бы не смогла вот так тихонечко гнуть свою линию,